Я рад, что наши мнения совпали, — улыбнулся Большаков. — Кстати, Анастасия Павловна, когда у вас будет свободная минутка, набросайте для меня перечень ваших самых ярких достижений за последние 2-3 года. Пора писать представление о присвоении вам звания полковника за особые заслуги. — Ну что ты кислый такой, Илья? Александр Эдуардович Камаев подвигался вправо-влево на крутящемся кресле, разминая затекшую от долгого сидения поясницу. «Это я должен грустить и злиться», — продолжал он бодро, хотя на душе его было мрачно и тяжко. «Мой план бесславно провалился, все мои усилия ни к чему не привели, потому что Седова не посадили и не убили, и уже вряд ли посадят или убьют, потому что отныне он будет вести жизнь безвредного растения, не вылезающего из постели. Это у меня сегодня траур. Ты же, наоборот, получаешь заветную свободу и можешь теперь жениться на своей Наташе. Тебе больше не нужно скрывать от нее, куда ты ходишь, с кем встречаешься и зачем. Ну, чего ж ты не радуешься?» Бабицкий поднял на него глаза, полные боли и ненависти. «Наташа не будет жить со мной. Она приняла решение находиться рядом с Павлом и ухаживать за ним. Если он когда-нибудь поправится, она вернется. А если нет?» «Что? Что ты сказал?» «То, что вы слышали. Наташа сказала, что у Павла никого нет, кроме нее. И никто не будет о нем заботиться, потому что Соня еще мала. И вообще ей надо учиться, заканчивать школу, поступать в институт. Она добрый человек и просто не может бросить его в беде, в тяжелой болезни. Он ей все-таки не чужой». «Господи, глупость какая! Бред, бред! Она сошла с ума!» «Это не глупость и не бред, Александр Эдуардович. Это нормальная человеческая доброта. Это готовность помочь, когда человек нуждается в помощи. А, впрочем, вам этого не понять». «Почему?» — надменно спросил Камаев. «Потому что вы помогаете не тогда, когда человеку действительно нужна помощь, а тогда, когда вы при помощи красивого жеста можете решить собственную проблему. Вы любили свою сестру. Вы очень ее любили. Вы ревновали ее к мужу. И вам очень хотелось доказать ей, что вы лучше, вы сильнее, успешнее, удачливее. И именно поэтому вы дали Борису деньги в первый раз. Вы думали, что это унизит его в глазах жены и заставит Ларису испытывать к вам глубокую благодарность. Но ничего этого не произошло. Лариса не стала к вам более нежной и внимательной. И не стала холоднее к мужу. Поэтому, когда она попросила о помощи во второй раз, вы ей отказали. Какая разница, на что конкретно нужны были деньги? На новую ферму или на взятку Седову? Она просила, она нуждалась в помощи, а вы ей отказали. Потому что лично для вас эта помощь не светила никакими эмоциональными выгодами, в чем вы имели возможность убедиться раньше. И денег вы не дали, а Лариса погибла, и Жорик погиб, потому что в конечном итоге Борис не смог вовремя отдать долг. Все эти годы вы живете в страхе, потому что не знаете наверняка, — сказала в конце концов Лариса мужу, — о том, что ни в какой заграничной поездке вы не были, что она с вами разговаривала, просила денег, а вы отказали, сказала или нет. Борис молчит, а спросить его вы не смеете. Вы постоянно попрекали Бориса тем, что Лариса и Жорик погибли по его вине, а сами боялись, что он знает правду. И чем сильнее боялись, тем сильнее ненавидели его. Потому что не Борис виноват в их смерти, а вы сами, Александр Эдуардович. Вы прекрасно это понимаете в глубине души. Но не смеете сами себе признаться, чувство вины для вас непереносимо. И вы все эти 5 лет маскируете его, прячете от самого себя, прикрываясь местью. Вы думали, что мстите Седову, а на самом деле вымаливали прощение у сестры и племянника. Вы сами своими руками создали внутри себя страшный конфликт, а решать его были призваны мы все. Я, Наташа, Милена, Соня, Седов и даже Канунников. Милена убита, пусть не впрямую, из-за вас. Но кто знает, как сложилась бы ее жизнь и жизнь Олега Канунникова, если бы она не работала на вас и не жила с Седовым. Олег тоже убит. Седов разбит параличом, Наташа прикована к его постели. Соня в глубокой депрессии. Мало того, что с отцом такое несчастье, так еще и Антон ни с того ни с сего ее бросил. Я остался один без Наташи. Вы же разрушили наши жизни. Неужели вы этого не видите? Вы боролись с собственным чувством вины, а погубили всех нас. «Да что ты несешь?» — возмущенно проговорил Камаев, медленно поднимаясь с кресла и возвышаясь над столом в своем кабинете в офисе и над сидящим напротив него Ильей Бабицким. «Да кто дал тебе право говорить мне такие вещи? Что ты вообще про меня знаешь?» «Достаточно». «Вполне достаточно, чтобы говорить то, что я сказал», — безучастно ответил Илья Сергеевич. «За 5 с лишним лет мы с вами часто и подолгу разговаривали, и вы, сами того не желая, рассказали мне о себе очень многое. Я просто умею слушать, и я не так глуп, как вы надеялись.